Глава 19. Меня бьет по лицу что-то мягкое и пушистое, а на грудь давит теплое и тяжелое. Чихаю от попавшей в нос шерсти и просыпаюсь. Первое, что я вижу, открыв глаза, кот, сидящий на груди и беспокойно размахивая хвостом. Что опять не так? Я еще ничего не успела сделать, только проснулась, говорю я, зевая. Что ты натворила с драконом? Разъяренно шипит друид мне в лицо, а я пожимаю плечами. Я хоть убейте не помню, что было с милордом. Четко запомнилась, как вошла в библиотеку, как подошла к нему, а дальше туман. Словно кусок памяти вытравили кислотой. Хорошо. Построю вопрос по-другому. Все еще злится фамильяр. Он успел поставить тебе метку? Я не понимаю, о чем ты. В полной растерянности отвечаю я. Не успела проснуться, как мне уже предъявляют претензии, суть которых не укладывается в голове. «Вы были близки?» – допытывается кот. «Что значит «были близки»?» «Очень надеюсь, что нет, потому что хотелось бы запомнить такое событие». «Понятия не имею, что ответить фамильяру». «А разве ты не можешь прочитать мои воспоминания?» – осторожно спрашиваю я. «Могу», – нервничает кот. «Вот только нет у тебя воспоминаний. Во всяком случае, я не вижу ни черта». Я с облегчением вздыхаю. «Значит, все в порядке у меня с памятью». «Если ты не видишь, значит, нет их». Радостно пою я, целуя друида в розовый носик. «Зачем меня спрашивать, если сам знаешь?» Дослушать объяснение кота я не успеваю из-за требовательного стука в дверь. Обшарив комнату глазами, я нахожу халат и тапочки. «Леди Катриона, вы в порядке?» Раздается из-за двери голос лорда Макентайра. «Откройте дверь». Лихорадочно натягивая халат, я отвечаю. «Одну минуточку, открываю». И я распахиваю перед ним дверь, натыкаясь на испытывающий взгляд красавчика милорда. От его внимания мои щечки алеют. Друид закрывает глаза лапой. «Что ему опять не нравится?» «Не понимаю я». «Вы позволите?» Отстраняя рукой меня с пути в комнату, вламывается сосед. Вслед за ним идет милорд. Вижу, что вопрос риторический и не развиваю эту тему. Меня больше интересует, зачем они вообще заявились сюда. «Да, красавчики оба, ничего не скажешь». У обоих мужчин разбиты лица. Теперь на некоторое время их украшением послужат синяки. «Простите меня за столь фривольный вопрос», — Макентайр заметно нервничает. «Но были ли вы близки с милордом Райтером?» Дракон стоит и ухмыляется в глаза Макентайру. «Неужели это он разболтал, что мы с ним переспали?» А друид это подслушал, прискакав ко мне с претензиями. «Да что такое могло произойти между нами во время близости?» Почему всех это так волнует? Меня же больше бесит, что дракон разболтал то, что я не помню и не могу опровергнуть. Или могу? Лорд Макентайр, я вам безмерно благодарна за внимание к моей скромной персоне, но лезть к себе в постель никому не позволю. Решительно заявляю я. Поверьте, это очень важно, и ваша репутация сейчас мало меня волнует. Вы вдова и вольны делать то, что пожелаете нужным. Взволнованно произносит сосед. Сейчас речь идет о более важных вещах. Отбросьте ложную скромность и признайтесь, положа руку на сердце. Ложная скромность? Что за завуалированное оскорбление? Я не потерплю такого. Вы меня оскорбляете. Извольте покинуть мой замок. Произношу я и натыкаюсь на победный взгляд Райтера. Позвольте, лорд Макентайр, а откуда у вас такие, я бы сказала, интимные сведения? Как можно спокойнее произношу я, догадываясь, каким будет ответ. Взгляд дракона потух, да и сам он начинает нервничать, то расстегивая, то застегивая среднюю пуговицу на камзоле. Непосредственный участник событий, господин дракон, поделился. «Вы, кстати, знали, что милорд Райтер – дракон?» Перехватывает инициативу сосед. «Кот сказал, что мне нельзя выгонять дракона из замка, но и оставаться ему здесь незачем. У меня много дел по восстановлению поместья, и не хотелось бы, чтобы рядом крутился такой сплетник. Тем более, что я очень неспокойна в его присутствии». «Я догадывалась», — отвечаю я. «Вот только не знала, что драконы напрочь лишены понятия о чести». Макентайр даже не скрывает торжествующей улыбки, ведь Райтер попадает в немилость от меня. «Нет более щепетильных поборников чести, чем драконы из клана Серебряных», — напыщенно говорит милорд, скрывая за пафосом свой конфуз. «И именно поэтому Райтер Арганте распускает сплетни о женщине, спасшей его жизнь и приютившись в своем замке», — с горечью произношу я. «Вы, милорд, скомпрометировали меня, поставив под сомнение мою порядочность». «Я не хотел», — начинает он оправдываться. «Но, тем не менее, сделали», — Обрываю его я. «Лорд Макентайр, богом клянусь, что я не помню, чтобы между нами что-то было, за исключением прикосновения к руке». «Восхищен твоей изворотливостью», — мурлычет друид, а дракон на него подозрительно косится. «Заподозрил, что мой кот непростой, вот только наверняка знать не может». «Я тоже, признаюсь, довольна, как мне удалось обойти вопрос об интимных отношениях с Райтером». «Я верю вам, Катриона», — с чувством говорит Макентайр, и глаза его вспыхивают таким же огнем, как и перед замком в день, когда я нашла дракона. «Насколько я успел узнать ваш характер, вы не покинете этот гостеприимный дом?» — спрашивает Макентайр дракона с намеком, что пора и честь знать. «Даже не надейтесь», — ухмыляется ему в лицо милорд. «У нас, леди Катриона, еще осталось одно незаконченное дело».